вынула оттуда серебро и драгоценные украшения, собственноручно написала долговую расписку на 50 лян серебра и все это вручила даосской монахине со словами «Пока возьми это». Ма поблагодарила ее, приняла серебро и украшения, затем взяла расписку и тщательно спрятала ее. Потом она попросила у наложницы Джао бумагу и ножницы и вырезала две человеческих фигурки, на обратной стороне которых записала возраст Фэнзе и Бао Юя. Кроме того, она вырезала из куска черной бумаги фигурки пяти злых духов, сколола их вместе иголкой и сказала: «Когда я вернусь домой, сразу сотворю заклинание. Я уверена, что оно подействует». Едва она успела это произнести, как на пороге появилась служанка госпожи Ван и сказала наложнице: «Вы здесь? Моя госпожа ждет вас». Монахиня простилась с наложницей Джао и вышла. Но об этом рассказывать не будем. Между тем, Дай Юй часто и подолгу бывала у Бао Юя, когда тот обжег лицо и не мог выходить из дому. Однажды после обеда она немного почитала, позанималась вышиванием вместе с Цзи Цзюань и вдруг почувствовала какую-то непонятную тоску. Чтобы рассеяться, она вышла во двор, намереваясь полюбоваться только что распустившимся молодым бамбуком. Но сама того не замечая, она миновала дворовые ворота и очутилась в саду. Оглядевшись вокруг, она не заметила ни души. Всюду лишь пестрели яркие цветы, да слышалось разноголосое щебетание птиц. Бродя без цели, она приблизилась ко двору наслаждения розами. Здесь она увидела нескольких служанок, которые черпали воду и наблюдали, как на террасе купаются попугайчики. Из дома доносился смех Ливань, Фэнзе и Бао Чай. При появлении Дай Юй все рассмеялись. Ну вот, и опять они вместе. «О, сегодня все в сборе!» — засмеялась в ответ Дай Юй. «Кто же рассылал приглашение?» «Барышня», — осведомилась Фэнзе, — «ты пробовала чай, который я прислала? Понравился?» «Ах, совсем забыла!» — воскликнула Дай Юй. «Очень благодарна вам за внимание!» «Я тоже пробовал этот чай, но мне он не понравился», — отозвался Бао Юй. «Не знаю, как другим». «На вкус он неплохой», — заметила Бао Чай. «Этот чай привезен в дань Сиама», — сказала Фэнзе. «Мне он тоже не очень понравился, но все же он уступает нашему обычному». «А мне понравился», — заявила Дай Юй. «Не знаю, какой у вас вкус». «Если тебе нравится, забери и мой», — предложил Бао Юй. «У меня еще есть много этого чая», — добавила Фэнзе. «Тогда я пошлю за ним служанку», — сказала Дай Юй. «Не нужно, я сама пришлю», — ответила Фэнзе. «Я завтра хочу тебя кое о чем попросить, а заодно велю отнести тебе чай». «Вы только послушайте», — воскликнула Дай Юй. «Я выпила чашку ее чая, она уже хочет распоряжаться мной». Фэнзе рассмеялась. «Раз ты пила наш чай, почему до сих пор не вышла замуж за кого-нибудь из наших родственников?» Все расхохотались, лицо Дай Юй залилось густой краской, и она молча отвернулась. «Вы замечательно подшутили, вторая тетушка», — заметила Бао Чай. «Какое там подшутило?» — раздраженно возразила Дай Юй. «Это лишь одна из ее жалких острот, которые уже всем надоели. Тьфу!» Дай Юй даже плюнула с досады. «Если ты выйдешь замуж за кого-нибудь из наших родственников, разве в этом есть что-нибудь для тебя обидное?» — с улыбкой спросила Фэнзе и, указывая на Бао Юя, добавила. «Или он для тебя такая уж неподходящая пара? Может быть, родословное его тебе не нравится? Или имущественное положение не удовлетворяет? Что из того, что я перечислила, унижает твое достоинство?» Дай Юй встала и собралась уходить. Смотрите-ка,